Как же еще он может зваться? Глава 10. Экспедиция. Мьорну и Александеру Йоханссонам не пришлось долго ждать ответ Брит. На следующий день после их визита к колдунье к ним явился карлик Хальфред. По жалобному выражению его лица они сперва подумали, что ответ неутешительный, и ошиблись. На город спускались сумерки, и семья собиралась силами, чтобы перенести пытку еще одного вечера без Бриско. Это была бесконечно возобновляющаяся борьба — накрывать на стол, разжигать огонь, есть, разговаривать о посторонних вещах, когда в голове все время только одно — вести себя так, словно все нормально, не давая воцариться молчанию. Сельма приветствовала гостя учтивым «Добрый вечер, сударь», к чему он явно не привык, а Бьорн подвинул ему стул. «Садитесь, прошу вас». «Не стоит», — возразил человечек, — «я на минутку». «Ну, пройдите хотя бы к огню поближе, у вас озябший вид». «Нет, нет, спасибо большое. Я только передам вам ответ Бригитты и пойду». Алекс, которому наверху все было слышно, скатился по лестнице и встал рядом с отцом. Хальфред нервно теребил свою меховую шапку. «Ну так что?» — поторопил его Бьорн. «Она отказывается, так ведь?» «Да нет, она согласна». Разбудила меня среди ночи и сказала. Она даже хочет отправиться как можно скорее, вот только что, только. Только у нее одно условие. Она не хочет сопровождающих от совета, ни солдат, ни какого-то экскорта. Говорит, не надо ей этих бездельников, толку от них никакого. Она поедет только с вами. Вот уж не ожидал, заставив себя улыбнуться, отозвался Бьорн. Мне такое никогда и во сне не снилось. Путешествовать вдвоем с колдуньей Брит. Тебя это не смущает, а, Сельма? Нисколько, — сказала молодая женщина, поправляя огонь в очаге. Я не думаю, что ты в ее вкусе. А я? — вмешался вдруг Алекс. Разве я не могу поехать? Я ведь знаю Бриску лучше всех, и потом... Да что я тут буду делать, пока... Он не успел договорить. Ровным голосом мать прервала его: «Только через мой труп, Алекс. И прошу тебя больше об этом не говорить». Спорить было бесполезно, он молча уставился в пол. «Извините», — подал голос Хальфред, — «вы говорили о путешествии вдвоем?» «Ну, да. Брит и я. А что, есть кто-то третий?» Жалобный взгляд карлика сам по себе был ответом, но он все-таки прохныкал в придачу. «Не понимаю, на что я ей сдался. Она хочет, чтобы я тоже ехал. Уж я ей объяснял, что я человек робкий, хрупкого здоровья, зябкий, привередливый в еде, что я не люблю путешествовать, что я буду обузой, как об стенку горох. Уперлась ни в какую, хочет со мной, и точка». Отправились два дня спустя, с рассветом. В порту было тихо, в бледном белом свете море вдали сливалось с небом. Хальфред явился с огромной дорожной корзиной, содержащей, по его словам, лишь самое необходимое, и невозможно ему было втолковать, что это необходимое более чем излишне в его положении. Зато у Брит вообще не было ничего, ни узелка, ни сменной одежды, только собственная сохшая черная сагбенная особа. Она, казалось, вновь обрела свою звериную живучесть, и в ней уже почти можно было узнать прежнюю Брит. У трапа Сельма и Бьорн простились почти без слов, ограничившись крепким долгим объятием. Накануне они проговорили всю ночь, а теперь молчали. Слышно было только, как пошлепывают у пирс мелкие волны. «Привези его, а?» — шепнула, наконец, молодая женщина. «Пожалуйста, привези». Алекс стоял позади отца, держась за его плащ, словно не хотел отпускать. Бьорн подхватил его и прижал к груди. «Я скоро вернусь, Алекс. Не беспокойся. Ты ведь позаботишься о маме, пока меня не будет?» «Ладно. А ты привезешь Бриско?» Он чуть не сказал «привезу». Но что-то его удержало. Он никогда не позволял себе дать сыну обещание и не сдержать его, даже в самых незначительных мелочах. На долю секунды ему привиделась мучительная картина. Возвращение без Бриско и недоумение, упрек во взгляде Алекса. «Ты же обещал, папа». и отчаяние Сельмы. «Я сделаю все, что в моих силах, сынок», — сказал он. «Если не привезу, значит... значит, это невозможно. Понимаешь?» Судно, предоставленное Бьорну советом, было не таким быстроходным, как у волчицы. К тому же и с ветром не повезло, и экипаж подобрался неопытный, словом. На тот же переход ушло вдвое больше времени. Первый день плавания для колдуньи Брит, не приспособленной к морю, оказался ужасным. Она провела его то свешиваясь через планшир, то лежа пластом на голой палубе в тщетных потугах опорожнить и без того уже пустой желудок. Она жутко взрыкивала «Ирх! Ирх!» и, казалось, безуспешно старалась вывернуть себя наизнанку, как носок. Хальфред, хорошо ее знавший, не навязывался с заботой. Помочь он все равно ей ничем не мог. Только иногда осведомлялся издали: «Ну, как ты, Бригитта?» На что та отвечала то предсмертным хрипом, то утробными звуками, похожими на крики гиббона. Однако уже на следующее утро старуха встала на ноги и битый час расхаживала по палубе, потом устроилась на носу и долго сидела там, подставив лицо ледяному ветру и не обращая внимания на брызги. Она выздоровела. Бьорн, впрочем, получил лишнее тому доказательство в ту же ночь. Было часа два по полуночи, а он все ворочался без сна на своем соломенном тюфяке. В тесной каюте пахло плесенью, ему захотелось выйти ненадолго на воздух. Луна почти полная освещала палубу и ртутно-серое море. Бьорн кивнул рулевому и пошел в сторону кормы. У основания мачты был рундук, куда убирали запасную снасть, и что-то в нем шевелилось. Послышался писк, потом с короткими интервалами еще и еще. Бьорн подошел поближе и увидел скрюченную фигуру. «Это ты, Брит?» Колдунья ответила невнятным ворчанием. Похоже было, что она что-то жует. Бьорн подошел еще ближе. «Это ты, Брит? Смотрю, тебе уже лучше. Что это ты тут жу...» Договорить ему не дал едва удержанный рвотный позыв. В стиснутом кулаке колдуньи дергался зверек. Несомненно, крыса, судя по свисающему хвосту, а челюсти Брит мерно двигались. «Брит! Ты...» — заикаясь, выговорил Бьорн. «Ты что, вправду ешь крыс?» Вопрос был глупый, поскольку Брит в данный момент тем и занималась, что на самом деле ела крысу. Она глянула на него с усмешкой, и чтобы у него уж никаких сомнений не осталось, сунула в рот голову следующего зверька, одним махом откусила. Только хрустнула, и писк прекратился. «О, нет!» — вырвалось у Бьорна, он поскорее отвернулся, борясь с тошнотой. Отходя, он услышал за спиной скрипучий смешок Брит. Колдунья была явно довольна произведенным эффектом. Он немного постоял, приходя в себя, потом спустился по трапу к своей каюте. Перед дверью Хальфреда были выставлены аккуратно сапоги карлика. Из-под двери пробивался свет. Бьорн тихонько постучал. «Вы не спите, Хальфред?» «Нет. Заходите, если угодно». Перед открывшейся ему картиной Бьорн остолбенел. Стоя на коленях у корзины, карлик тщательно складывал в стопку взятые с собой рубашки. Все перемешалось, но никакого порядка. Бортовая качка или килевая, никак не усвоив, в чем разница. В открытой корзине уже возвышались аккуратные стопки брюк, сюртуков, несколько пар разнообразной, но неизменно начищенной до блеска обуви. Бьорн углядел даже деревянное яйцо для штопки носков. «Вы уверены, что вам это все необходимо?» «Нет, но пусть будет, мало ли что». «Да, вы правы, Хальфред, мало ли что». Вернувшись на свое ложе, он невольно задумался. Разумно ли было отправляться на такое отчаянное дело, имея союзниками лишь маньяка-аккуратиста-карлика и питающуюся крысами колдунью? Порт, куда они прибыли, был сплошь припорошен тонким слоем снега. Это придавало причалам, невысоким домикам и стоящим на рейде кораблям мирный вид, нисколько не умеривший тревогу трех путешественников. Никто из них никогда не бывал на большой земле, и им казалось, что они высаживаются на неведомую планету, безмолвную, белую и исполненную угрозы. Долго пришлось урезонивать Хальфреда, чтобы он в конце концов смирился с очевидностью: нельзя обременять себя дорожной корзиной. Уступив, он сердечным сокрушением собрал себе более портативный узел, но оставить скрипку отказался наотрез. «Это Харденгерфелле», — сказал он. «Отец специально заказывал по моей мерке. Я беру ее с собой». Едва сойдя на берег, колдунья Брит повела себя как животное, которое заперли в клетку, а потом выпустили за 100 километров от прежнего места. Она принюхивалась, совалась туда-сюда. Между тем, как ее спутники шли себе по набережной, она оттирала стены, почти сливаясь с ними, а наткнувшись на жалкие 3 травинки, торчащие из-под снега, так кинулась к ним, каждую обнюхала, покусала. Как здесь что называется, ей было неважно, ей только нужно было все незнакомое опробовать, глазами, нюхом, языком. В экипаже, который Бьорн нанял, чтобы доехать до владения Геральфа, Хальфред сидел такой несчастный, что было жалко на него смотреть. Ехать неведомо куда уже само по себе было для него тяжелым испытанием. Опускаться в путь без большей части багажа и вовсе кошмаром. Он безжизненно привалился к окну, прижимая к себе скрипочку и почти не глядя на открывающиеся по пути виды. «Может, сыграете нам что-нибудь?» — предложил Бьорн. Настроения нет. 2 лошади шли ровной рысью, однако перед отправлением кучеру стоило немалых трудов запрячь их. «Да что это? Ну какая же муха их укусила?» — недоумевал он. Лошади упирались, мотали головами и шарахались в стороны. «Это из-за меня», — объяснила Брит и отошла на несколько метров. «Лошадь меня не любит. Не знаю почему. Если верхом сяду, разучаются ходить. Запутываются в ногах и падают. Так вот». В карете она съежилась на сиденье и не открывала рта, но на первой же остановке соскочила с подножки и продолжила свои исследования. Разминала во рту снег, отколупывала ногтями кусочки коры, стучала камнем о камень, раскалывала их и пробовала на язык образовавшуюся пыль. Ночевали на постоялом дворе, где обычно останавливался кучер. Бьорн и Хальфред заняли 1 комнату на 2. Бридж исчезла в ночи, и до утра ее никто не видел. Они даже не спрашивали, где она была. Следующий день уже клонился к вечеру, когда кучер остановил упряжку на вершине какого-то холма. «Вон, видите, река?» — сказал он. «Мост перейдете, и вы на землях господина Геральфа. Дальше не поеду, дам господа». Видно было, что он боится и ни за что не согласится продолжать путь. Бьорн расплатился, они проводили глазами удаляющийся экипаж. А когда стук колес и копыт затих, постояли, пытливо вглядываясь в открывающийся с холма пейзаж. По равнине ленивыми излучинами извивалась речка. Там и сям белели на зелени круги смерзшегося в тонкую корку снега. И больше ничего, только они трое, предоставленные с этой минуты самим себе. С севера потянуло острым, пронизывающим ветерком. Где-то в той стороне был мальчик, за которым они пришли. Ни у кого не спрашивая согласия, Брит явочным порядком возглавила маленький отряд. Она перешла мост и, не оглядываясь, черная, скрюченная, зашагала дальше по травянистому проселку. Бьорн и Хальфред последовали за ней. Как она весь этот день определяла, куда идти? Было что-то звериное в ее методах ориентирования. Она то ловила ветер верхним чутьем, как охотничья собака, то утыкалась носом в землю, скребла ее, принюхивалась и уверенно двигалась дальше. Иногда она внезапно тянула своих спутников куда-нибудь в ров, или в густой кустарник, или за скалу. «Идет кто-то», — говорила она, мотнув подбородком туда, где они только что находились, и все трое затихали в своем укрытии. Через 10 минут действительно кто-нибудь проходил. Крестьянин, мальчишка, а то и отряд вооруженных мужчин. «Как ты это делаешь?» — спросил Бьорн после первого такого случая. А она посмотрела на него так, словно не поняла вопроса. На ночлег остановились в заброшенной хижине из дикого камня, набрали сухой травы, сучьев и разожгли у двери костерок. Бьорн не мог надевиться на брит, ворошившую жар голыми руками. Мало того, один раскаленный уголек она некоторое время рассеянно катала в пальцах, словно это был камешек, и не спешила его бросить. Кожа на руке начинала дымиться, запахла паленым, а она словно ничего не замечала. «Прям что-то сверхъестественное», — подумал Бьорн. И эта мысль его не пугала, а наоборот, вселяла надежду. Костер догорел, и они укрылись в хижине. Мороз был изрядный, от него коченели пальцы. Все меньше тепла сохранялось под одеждой. «Я замерз», — стуча зубами, пожаловался Хальфред. Тогда Брит уселась в самом углу комнаты на стыке двух стен. «Идите сюда», — позвала она, — «я вас согрею». Они примостились по обе стороны от старухи спиной к ней. Естественно, было предположить, что от нее должно плохо пахнуть, однако запаха не было, видимо, она была слишком худой и сохшей. Не прошло и минуты, как ее спутники почувствовали ровный жар, тут же распространившийся по всему телу. Им стало тепло и хорошо, словно у горячей печки. Среди ночи их внезапно разбудил протяжный, леденящий душу волчий вой. «Собака паршивая!» — выругалась Брит. Когда волк завыл в третий раз, она вскочила и вышла. Они услышали ее крик, дикий, хриплый, еще более жуткий, чем волчий вой. Волка как ветром сдуло, и больше он в эту ночь их не беспокоил. Весь следующий день они шли и шли, не сбавляя темпа. Брит впереди, за ней шагах в 20 Бьорн и в хвосте Хальфред. Бедняга покончил с нытьем, он решил делать хорошую мину при плохой игре. Безропотно волок все более бесформенный узел, а во время одного из редких привалов даже немного поиграл на скрипочке. По правде говоря, музыкант он был неважный. Смычок немилосердно скреб по струнам, далеко не все ноты звучали верно, но трогательно было видеть, как порхают по ладам короткие пальчики его левой руки. С песнями «Малой земли» он справлялся, пожалуй, неплохо. Он играл и одновременно напевал их, и Бьорну немного взгрустнулось, особенно от одной колыбельной. «Как у Йона сани не скользят, ой, да не скользят, а настала ночь, звездочки зажглись, сани Йона вихрем понеслись». Бабушка, а потом и мать сотни раз ему пели маленькому эту песенку, а Сельма, в свою очередь, баюкала ею мальчиков. Начинало смеркаться, а когда они достигли местности с более разнообразным рельефом, впереди поблескивало льдом небольшое озеро. За ним чернел на фоне заката еловый лес, а край его острым клином взбегал по склону холма. Вершину холма опоясывала каменная стена. В меркнущем небе лениво описывали круги два коршуна. Брит остановилась, как вкопанная. Ее спутники подошли и тоже остановились. «Что случилось, Брит?» — спросил Бьорн. Она не отвечала. Ноздри у нее вздрагивали, лицо стало не как у древней старухи, а почти как у скелета. «Я ее чую», — прошипела она сквозь стиснутые зубы. «Чую ее шлюху».